Воскресение Христа. В первый день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 1 стих. Повествование Иоаннова о путешествии жен и учеников к гробу воскресшего значительно отличается от повествования об этом первых трех евангелистов. Но во всем этом мы можем видеть здесь не противоречие, но разноречие в их повествованиях. По повествованию Иоанна, Мария Магдалина пришла к гробу, когда было еще темно. Лука 16:2 говорит о событиях, которые произошли весьма рано. У евангелиста Матфея эти же события произошли на рассвете. Матфея 28:1. Тем более здесь упоминается и другая Мария, пришедшая вместе с Марией Магдалиной. Вполне допустимо, что Мария Магдалина могла выйти с другими женами. Луки 21:1-10, рано утром, но, как всегда, деятельная и скорая пред другими женами упредила их в пути и пришла ко гробу раньше остальных, когда было еще темно, а остальные подошли, когда уже рассветало, при восходе солнца. Марка 16:2. И это подтверждается тем, что Мария, увидев отваленный камень, приходит к Петру, стих 2, и говорит ему: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Множественное число «знаем» показывает, что и другие женщины были у гроба. Еще на один факт важный обратим внимание. Воскресение Господа Иисуса Христа произошло рано утром в первый день недели, то есть воскресенье. Если учесть то, что распятие Господа Иисуса Христа состоялось в пятницу, то это значит, что во гробе он находился часть пятницы, полный день субботний и часть начинающего дня воскресения. Но читая Евангелие от Матфея 12:40, находим следующее: «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Относительно согласования дней нет больших трудностей. Евреи начинали день, по нашему сутки, с захода солнца или 6 часов вечера, причем исчисляя продолжительность какого-либо события, часть дня всегда принимали за полный день. Таким образом, первый день пребывания Иисуса во гробе считается пятница, вторым – суббота, и третьим – часть воскресного дня засчитывается как за целый день. Это подтверждается фактом, что и сам Господь не говорил, что Он воскреснет после 3 дней, а в третий день воскреснет. Матфея 16 глава, 21 стих. Свидетельство о воскресении Господа. Отваленный камень. Обычно к двери гроба, устроенного в скале, прикатывался камень, чаще всего круглые формы, весящий несколько тонн. Казалось бы, мы должны удивляться тому, что написано в стихе 46, 15 главы от Марка, где говорится о Иосифе Аримафейском, который привалил камень к двери гроба. Но ведь вес камня был велик. Марка 16:4. Но нужно учесть то, что очень часто эти круглые камни ставились на наклонную плоскость, и скатить их ко входу гроба не так уж трудно. Но откатить – это уже другое дело. Мария Магдалина, пришедшая, увидела нечто необыкновенное. Камень от входа в гроб отвален. Кем? События, связанные с этим фактом, заслуживают внимания. Евангелист Матфей говорит о них следующее: и вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Матфея 28:2. Очень часто в Священном Писании о землетрясении связаны некоторые действия Бога. Само землетрясение как бы предупреждает: «Слушайте, Господь говорит». Об этом мы можем прочитать в книге Исход 19:18, Чисел 16:31, Иова 9:6, Исаии 3:13. Заметим, что землетрясение было во время смерти Господа, Матфея 27:51, и допустимо, что в связи с его вторым пришествием они также будут, Матфея 24:7. Сопровождающий этим явлением ангел отвалил камень не для того, чтобы Господь мог выйти, но для того, чтобы Мария Магдалина, Иоанн и Петр могли войти в гроб Иисуса и убедиться в его воскресении. О воскресении Иисуса Христа свидетельствуют одежды, оставленные во гробе. Петр и Иоанн, услышав от Марии Магдалины о вышесказанных событиях, побежали вместе ко гробу, стих 4. Что они увидели? Пелены, лежащие, стих 6, и плат, который был на голове его, то есть Господа, не с пеленами лежащий, но особо свиты на другом месте, стих 7. Одни пелена, лежащие во гробе, сильно удивили Петра, Луки 24:12. Почему? Дело в том, что при любом похищении одежды было бы разбросаны и находились бы в беспорядочном состоянии. Но рассматривание оставшихся во гробе одежд и особенно свитого в особом месте лежащего плата, которым обвита была голова учителя, заставило посетивших гроб прийти к убеждению, что тело Господа не похищено, ибо при похищении одежды не могли быть в таком первоначальном порядке. Они так лежали, как будто тело Господа испарилось в мгновение ока, а все остальное сохраняет свою первоначальную форму. Некоторые из художников даже изображают пелены и плат во гробе Господнем, покрывающим как бы невидимое тело. Конечно, было чему удивляться Петру. Одежда, сохраняющая форму тела Господа, но пустая. Но Петр остается Петром. Для превращения этого удивления в веру Петру нужно было особенное явление воскресшего, которого он и удостоился. Луки 24:34, 1 Коринфянам 15:5. Но о Иоанне сказано несколько иначе. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Стих 8. В греческом оригинале слово «видеть» в стихе 5, 6, 8 передано различными глаголами. В стихе 5, как и в стихе 1, означает «узреть физически». В стихе 6 значит рассматривать, созерцать. В стихе же 8 увидеть, познать, понять. Петр, как и сказано в стихе 5, физическими глазами увидел это пришествие. В стихе 8 говорится о Иоанне, увидевшем то же явление, то есть одежды, но размышлявшим и шаг за шагом, понимающим и воспринимающим то, что случилось. Он не поверил, что тело Христа унесли, как подумала Мария Магдалина, но уверовал, что Господь воскрес. Почему такая разница, можно спросить. Здесь мы с вами видим великий закон жизни. Это верно, что мы не можем понять друг друга или воспринять идеи других до тех пор, пока между нами не появится связывающее звено – симпатия. И этим связывающим звеном есть любовь, с помощью которой можно охватить то и непонятное, что невозможно без нее. Мы быстрее понимаем небесного Учителя и воспринимаем также его истину, если мы его сильнее любим. А о Иоанне сказано как о ученике, которого любил Иисус, Иоанна 13:23, и который возлежал у груди Иисуса во время вечери учеников с Господом Иисусом Христом. До времени страданий и воскресений Господа ученики не разумели яснейших предсказаний Господа о Его воскресении, Луки 18:34, не могли уразуметь, Иоанна 20:9. Иоанн воспринял это. Размышляя над действием Иоанна, не приходят ли нам на память слова апостола Павла, записанную в первом послании к Коринфянам 13:13? А теперь пребывают три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше.